Глава 26. От тебя пахнет ванилью. Матвей наклоняется к моей шее, тяжело и жадно дышит, все сильнее и сильнее сжимает горячие пальцы на моей талии. Обалдеть. Голова кругом. Не у него одного, да. У меня тоже в мозгу бешеный водоворот. Все в диком ритме кружится, стены прихожей, вешалка, шкаф, дверь входная, зеркало, в котором мы с Матвеем отражаемся сейчас. Так горячо, так скандально. Он большой, с широченными плечами, обтянутыми неизменной кожаной курткой, мощный бритый затылок, руки напряженные. Вся поза говорит о жестокости, агрессии, нежелании слышать кого-либо, устранять препятствия к достижению своей цели. За ним, таким огромным, совсем не видно меня, только макушка рыжая, тонкие белые пальцы, бессильно цепляющиеся за рукава грубой куртки, да лицо бледное, с слишком темными в полумраке прихожей глазами. Я встречаюсь взглядом с незнакомкой в зеркале и чуть вздрагиваю, думая, что если бы где-то со стороны такую сцену увидела, на улице, например, то однозначно бы подумала, что надо вызывать полицию. Очень уж неоднозначно все. Но сейчас, находясь в эпицентре, я могу только подчиняться напору, с удовольствием, с полным осознанием своей слабости, покорности. И это осознание невероятно волнующее, сладкое. Еще один элемент игры. Странные и безумные игры, в которой с самого начала проигравшие определены. Но это знание не мешает наслаждаться моментом, наоборот, добавляет острые, пикантные нотки обреченности в происходящее. Оказывается, саморазрушение тоже может быть восхитительным. Или у меня в голове все окончательно двинулось. Наверное, и то, и другое. Комбо, как любит говорить Верка. «Скучал по тебе», — шепчет Матвей, резко сжимая ладони вокруг талии и отрывая меня от пола. Я только ахнуть успеваю. Сладко, так сладко, что даже саму заводит. Надо же, как бывает, стоит только отпустить поводы разума. «Так скучал», — рычит он, опрокидывая меня спиной на покрывало и нависая сверху. Смотрит в мое лицо, и выражение глаз у него полностью гармонирует с моим мироощущением. Властное, отчаянное, жесткое. И где-то на глубине зрачков беспомощное. Словно он сам не понимает, что происходит, что с ним, что со мной. Не контролирует, не владеет ситуацией. Мы оба будто заложники судьбы. Понимаем, что это ни к чему хорошему не приведет, но остановиться невозможно. Смерти подобно. Матвей пришел ко мне буквально через 5 минут после того, как уехал Димасик. Я даже в глазок не стала смотреть, уверенная, что это точно сын что-то забыл. И оторопела, увидев Матвея. Замерла в ужасе, таращась за его спину, ожидая появления Димасика. Они явно не успели разминуться, столкнулись. Даже в голове от шока пусто-пусто стало, ни одной мысли, как это можно было бы объяснить сыну. Но Матвей был один. Он просто сощурил горящие диким огнем глаза, молча шагнул за порог, оттесняя меня дальше в прихожую, поймал за талию, не давая сделать расстояние между нами безопасным, прижал к стене, наклонился, жадно вдыхая мой запах. От тебя пахнет ванилью. Он снова это говорит. Облизывается, словно что-то сладкое. Невероятно вкусное сейчас будет пробовать. И я не могу отвести взгляда от его влажных губ. От быстро скользнувшего по ним кончика языка это так горячо, так эротично. Мне дышать и без того было тяжело, а сейчас и совсем невозможно. Да и Матвей не позволяет поймать лишний кислород в легкие, наклоняется и целует. Не сопротивляюсь. С отчаянной жадностью отвечая на горячий, жгучий поцелуй с привкусом крови и боли. Матвей целует так, словно мы не виделись целую вечность, а не расстались совсем недавно, буквально сегодня утром. и я заражаюсь его жадной, бескомпромиссной потребностью. Тяну полы куртки с мощных плеч, пытаясь добраться до горячей кожи. Матвей помогает мне, в одно мгновение скинув верхнюю одежду и снова наклоняется, чтобы жадно припасть полуоткрытым ртом к моей шее. Он целует, скользит губами по коже, и кажется, что влага от его поцелуя тут же испаряется с шипением, настолько горячо мне сейчас. «Не смог. Работать не смог, веришь?» Хрипит он, подхватывая низ моей водолазки и рывком стягивая ее через голову. «Ох, черт! Какая ты!» Он замирает на секунду, осматривая меня полуобнаженную так жадно, словно до этого не видел никогда, словно у нас с ним это в первый раз. Затем садится на колени надо мной, так же быстро одним движением стягивает с себя футболку, вновь оглушая меня совершенством своего тела, большого, настолько правильно, настолько фактурно слепленного, отточенного постоянным физическим трудом и спортом, что Матвей запросто может служить моделью для художников. Идеален. Он просто идеален. Я взгляда не могу оторвать от его груди, завороженная мерным тяжелым дыханием. На инстинктах тяну руку, желая провести пальцами, потрогать. Матвей не мешает. Он сам смотрит на меня, исследует жарко, а затем тоже тянет ладонь. Накрывает пальцами следы своей страсти, оставшиеся с ночи. На груди, на шее, на животе. Рисует, касаясь легко, обманчиво легко моей кожи, шепчет завороженно. «Мне нравится, как мои пальцы смотрятся на твоей коже. И засосы. Самая шикарная картина в мире. Смотрел бы и смотрел». Я задыхаюсь от настолько чувственной искренности, непроизвольно прогибаясь в пояснице, словно подставляясь, приглашая его сделать то, чего он так жаждет. «Я тебя не отпущу больше, поняла?» Легкие касания пальцев становятся все сильнее и напористее, и вот уже не подушечки скользят по моей коже, а полностью ладонь, мягко и одновременно очень по-собственнически оглаживая. «Забудь обо всех других мужиках». Мне хочется усмехнуться, сказать ему, что он вообще может не беспокоиться. Какие еще мужики, боже мой! Это мне стоит переживать? Это же он с какими-то девушками по клубам... Но язык не слушается, а гипноз его взгляда становится все сильнее, полностью отнимая даже самую маленькую способность думать и возражать. «Я уже несколько месяцев ни о ком, кроме тебя», — шепчет он, наклоняясь снова и не сводя безумного взгляда с моего лица, скользя ладонями по голой, такой податливой и чувствительной груди. «Словно заворожила. Ведьма. Всю ночь же. Всю ночь. А еле-еле совещание отсидел, веришь? Перед глазами только ты, твои губы». Мягкий поцелуй, на который едва успеваю ответить. «Шея». Укус чувствительно сладкий, выбивающий мучительный стон. «Грудь». Не могу сдержать дрожь. Пальцы цепляются за его голые плечи, так эротично, так красиво бугрящиеся мускулами. Запрокидываю голову, не в силах видеть то безумие, что он творит, спускаясь бесстыдными жаркими поцелуями все ниже и ниже. Лампы над головой кружатся разноцветным калейдоскопом, сводя с ума. И я кричу. Невозможно сдержаться, невозможно прекратить это все. И хорошо, что у нас соседи все работают в это время, а то был бы стыд. Темные волосы, упавшие на лоб, делают Матвея еще моложе и еще сексуальней. Порочная улыбка, кончик языка медленно, чувственно собирающий влагу с губ. Боже, я погибла. Я окончательно погибла. Какая же это сладкая гибель.